«Ничего», – сказал Норт, входя в комнату. На этот раз, учитывая серьезность разговора, он пришел лично, не довольствуясь дистанционным изображением. «Они не нашли ничего. Это точно». После этих слов присутствующие, люди и эльфы, как-то разом поникли. Гоблины же, напротив, оживились. Впрочем, было одно исключение. Лакар, развалившийся на единственном в помещении диванчике, не стал устраивать пантомимы, хоть и являлся с формальной точки зрения и эльфом, и человеком в одном лице. Впрочем, о человеческой составляющей странного эльфа знал только Норт. Гоблины давно бросали плотоядные взгляды на Лакара, точнее, на занятый им диванчик, но тот демонстративно не понимал намеков. Помимо Лакара, в комнате присутствовали Джейн с Роджером, люди с земли, тиманка Уна, эльфийка Тиал и уже упомянутые 9 гоблинов. В принципе, хватило бы одного их командира, Акут Аргала. Но нет, пришли всей толпой, заняли кресло, а кому кресел не хватило, сидели на полу. Веками проверенный гоблинский способ вести переговоры – обеспечить себе подавляющее численное преимущество. «Я правильно понимаю, что ее надо перехватить и уничтожить», – поинтересовался Визаток. «Да», – вздохнул Норт, – «ты все понимаешь правильно. У Торов королеву оплодотворяет самец во время брачного сезона, когда она покидает старую семью. И этого ей хватает на всю жизнь. Она может размножаться, и как только размножится, земле конец. Без магии этих тварей не остановить». «Мы готовы», – пожал плечами гоблин. «Надо перехватить, значит, перехватим. Надо уничтожить, уничтожим. Только скажите, что и как». «Норт», – произнес Лакар, не меняя позы. «Гоблины на земле – это перебор. Они слишком заметны». «Зато мы лучшие», – просто возразил Акут Аргал, командир гоблинской девятки и единственный из всех, кто мог бы выдержать спор со зловредным эльфом без ущерба для репутации. «Я мог бы пойти», – сказал Лакар. «И ты? Ты вообще бессмертен. Если бы еще Нуура...» «Ну да ладно». Он вздохнул. Гоблины, впрочем, его печали не разделяли и разделять не собирались. «Вот скажи», – деловым тоном произнес Акут Аргал, – «сколько народу может перебросить твоя установка? Он, ты, гоблины, кто еще?» «Трое». Норт подошел к занятому Акут Аргалом креслу и уселся на подлокотник. Гоблин дернулся было уступить место, но человек просто положил руку ему на плечо. «Сиди, мол». «Всего трое?» «Да, в этом месяце, да. И это будем не мы». «Почему не мы?» Лакар нахмурился и, наконец, перешел из лежачего положения в сидячее. «Мы же подходим лучше». «Мы не выдержим перехода», – пожал плечами главный программист. «Сам посчитай. Процесс, который реализовали орки в своей установке, это не переход. Это пинок под зад, с сапогом размером с гору, и хорошо, если на финиш путешественники прибудут без переломов. Королева Туров выдержит такое, шутя. Турам вообще сложно что-то сломать. Гоблины тоже, скорее всего, выдержат». «Вот кто при словах «скорее всего, выдержат» не изменился бы в лице», – подумал Лакар. Гоблины не изменились. «Эльфы тоже весьма живучи и заживают у нас быстрее, чем у гоблинов», – подала голос Тиал. «Если ты жива, заживет, но ты не выдержишь пути, тебя элементарно раздавят. Знаешь, Лакар, ты просто посчитай перегрузки на досуге». «Посчитаю», – пообещал Лакар, – «обязательно посчитаю. А пока что скажи, ты-то почему не пойдешь?» «Программист», – с горькой иронией произнес Норт. «Маг, эльф. Впрочем, последнее многое объясняет». «Ну, подумай. где берется матрица для восстановления, когда меня, такого бессмертного, в очередной раз превращают во французский фарш со специями?» Несколько секунд Лакар молчал, затем кивнул. «Ладно», — сказал он, — «спасибо за доверие, значит...» «Повелитель!» — подал голос Акутаргал, снизу вверх, глядя на сидящую на подлокотнике Норта. «Это ничего, что мы перестали вас понимать?» «Он хочет сказать, что бессмертен лишь в кристалле, а на земле он будет просто человеком без защиты и без всего прочего». «Ну, магом я там, положим, останусь», — возразил Норт. «А насчет прочего? Да, я там бесполезен». «Мы пойдем», — снова сказал Визаток. «И пройдем, и все сделаем». «А...» Роджер перебинулся с Джин и поднял руку, словно ученик, прося разрешения высказаться. Впрочем, те, кто знал его близко, знали также, что он выскажется все равно, разрешай ему или запрещай. «Ты хочешь спросить, перенесут ли переход люди?» «Ну да». «Нет», — сказал Норт, — «не перенесут. Я гарантирую. К концу следующего месяца мы сделаем лучший портал». «Тогда, может быть, да. Сейчас нет». «Но тогда уже будет поздно». Некоторое время все молчали. Дискуссии не получилось. Похоже, обсуждать было просто нечего. «Нужно выбрать троих», — сказал, наконец, главный программист, обращаясь к гоблинам. «Акутаргал?» «Я пойду», — спокойным голосом, ни секунды не раздумывая, произнес командир девятки. «Я лучший боец. Визаток, он сильнейший маг. Генора Зита, она стреляет без промаха». «Я стреляю лучше любого гоблина», — вздохнула Тиал. «Эльфийского лучника всегда узнаешь по ободранным ушам». Генора Зита, как всегда, не осталась в долгу, мгновенно включившись в разговор и переведя его из дискуссии в перепалку. «Оставь мои уши!» «Тише, дети!» Сейчас голос Норта был еще более усталым, чем обычно. «Тише! Будь моя воля, я послал бы вас всех и пошел бы сам вместо этого. Но вы же видите, не судьба. Так что не ссорьтесь». «Мы не ссоримся», – пожала плечами Генора Зита. «Мы – само дружелюбие». Она дружелюбно улыбнулась эльфийке во все свои 28 зубов. «Эльфы и гоблины, друзья навек! Это написано в любой кулинарной книге!» Эльфийка вздохнула, но промолчала. «Вы лучше скажите», — вмешалась в разговор представитель двух дружественных народов, лишенная расовых предрассудков Уна. «Если демоны умирали здесь, то они воскресали, правильно? Ну, до освобождения». Лакар с Нортом переглянулись. «Эта девушка гениальна», — сказал Норт, причем видно было, что он и не думает шутить. «Нет», — также серьезно возразил Лакар, — «это мы с тобой, два старых дурака».